и еще сказала, что чем дольше живет Шейри, тем опаснее он становится. «Барсик, — уверяла меня ведьма, — очень слабый Шейри, хотя помощник из него мог получиться неплохой. И вот жил он себе жил, горя не знал, но тут появляюсь я со своими проблемами, и Айна почему-то вдруг вспыхивает ко мне такой сильной любовью, что даже безвозмездно отдает своего верного раба. Ведь Шейри для ведьмы как раб. По слову хозяйки, он сделает даже то, чего сам не захочет. Вон как я его припечатала сегодня. Велела стоять и молчать, он и стоял, как оловянный солдатик. Разрешила сбежать, его будто ветром сдуло. Нехилая власть у ведьмы над призванными бесенятами. Неудивительно, что Барсик так взвился, когда у него сменилась хозяйка. К тому же, когда эта самая хозяйка знать не знала, какой он умный и замечательный, да еще и разбираться не стала. Просто позвала, как какого-то паршивого кота, и утопала, весьма посредственно попрощавшись с его бывшей хозяйкой. А Айна знала, что умирает, и ни словечком мне не обмолвилась об этом. Просто сделала, как решила, и даже не намекнула, что после моего ухода покорно ляжет на кровать и тихо умрет. Она отдала мне все, что имела, выгребла на свет все свои запасы, потому что ей они, как я теперь понимаю, уже ни к чему. Попрощалась, обняла напоследок, не рискнув тревожить своими печалями, а я... Я теперь ужасно сожалею, что не успела попрощаться с ней как положено. Думала, вернусь. Думала, посидим мы еще на заваленке. Думала, уж тогда-то я с ней по душам поговорю, а не набегу, как получилось. Сойдя с тракта и бросив на первый попавшийся прогалине свой мешок, я медленно опустилась на поваленное бревно и застыла, испытывая острое сожаление от не сделанного. Заметила ведь, как она на меня смотрела. Видела же, что ее что-то тревожит, но решила, что это подождет. Позволила вытолкать себя вон, не спрашивая о причинах. В конце концов, Эары перебились бы лицезреть мою хмурую физиономию один лишний денек. А вот Айна... Старая тетушка Айна, сделавшая для меня так неожиданно много, она больше ждать не могла. Я прикрыла глаза, а потом, откуда-то зная, что меня услышит, тихо позвала. — Барсик! Соседние кусты слабо шевельнулись. — Барсик, я знаю, что ты рядом. Потревоженные ветки испуганно замерли. Но мне даже оборачиваться было не нужно, чтобы это увидеть. Никуда он теперь от меня не денется. Заклятие не позволит. А значит, близко он. Как и вчера, очень близко. «Подойди, пожалуйста», — еще тише попросила я, по-прежнему не зная, что сейчас буду делать. «Я прошу тебя, Шейри, подойди». Не знаю, что уж тут сыграло большую роль, моя просьба или напутствие Айны, но Барсик действительно вскоре вышел на свет, весь взъерошенный, покрытый пылью, почему-то мокрый с хвоста, будто ненароком оступился и искупался в какой-то грязной канаве. Однако глаза у него горели еще ярче, чем утром, а поселившаяся в них злоба за этот день переросла в самую настоящую ненависть. Я сидела и смотрела на склокоченного кота, совершенно не представляя, что с ним делать. Он злился на меня. Нет, он меня искренне ненавидел. Возможно, за мое дрянное поведение с утра, за то, что не пожелала понять его и услышать, за то, что его отдали мне, как бессловесного раба, тогда как он был живым, разумным и, наверное, очень несчастным. «Прости», — уронила я, неотрывно глядя на взбешенного Шейри. «Прости меня, пожалуйста. Я не хотела, чтобы так получилось». Барсик удивленно замер,